Глава 35. Ну, думаю, на погибель остаемся. Взмолилась я Николе-угоднику, вразуми, укрой, батюшка, проведи невредимо. Уж так я плакала, барыня, никогда так не плакала. Темный образок мой, а тут будто как ясный стал, будто живого сквозь слезы увидала. И как-то свободно на сердце стало. Ну, спокойно, нельзя спокойней. Буди его, святая воля. А ночь светлая, месяц вышел. И тихо так, то ветры были, а тут и листика не слыхать. И видно с дачи, как по морю огоньки идут, далеко уж. И гомон с городу слышно, и уж стреляют где-то. А по Соше подвода за подводами всю ночь гремели. С Катечкой я легла, не раздевалась. Бредила она все, душу мне истомила. Забылась я маленько, и сон я какой видала, обязательно сказать надо. Светать уж стало, чуть засинело. Катечка за плечи мне. Нянь, убили его. Вскочила я, не разобрала. Здесь кого-то убили? Как в стеклянную дверь с террасов стукнут? Руки-ноги похолодали. Раз, раз. Катечка на постели села, за грудь схватилась, сердечко не тук-тук, слышно даже. Опять бац! Кинулась я к террасам. Мать Пресвятая Богородица! Страшный кто-то с ружьем стоит, мохнатый, и дверь трясет, да отпирайте же, черт! Черным словом грозно так выругался, и стекла вылетели. Я ай-яй! А это Васенька! Не узнала и голосу его, а он в этой... в мохнатой, да в бурке, окликнул меня. Это я, няня. Вбежал с пистолетом, за спиной ружье под буркой, торчком. Лампу засветила, Катечка, ай! А он как чужой, глазища страшные, пыльные, лика не видать. Катечка стоит в халатике, за дверью ухватилась, а он кричать, почему не уехали? Последние мы проходим, завтра красные войдут, я своих бросил, сейчас же собирайтесь. Катечка глазам не верит, не может вымолвить, а он ей... Что вы делаете? Зачем? Осман мне навстречу выскакал, на дорогах искал меня. Почему не уезжаете? Она как окаменела. Стукнул ружьем, с плеча у него упала. За руку ее схватил. Остаетесь? Знайте, вас я им не оставлю, живым не дамся, и вас им живую не отдам. Она к нему ручки протянула. Нет, не останусь, только и сказала. Он ее подхватил, шибко она ослабла. Няня кричит, самое нужное возьмите, сейчас подвода с Османом посадит вас на пароход, бумаги у него, а я на Севастополь к своим. И опять, Катечки, умоляю вас, дайте мне слово, я буду спокоен, найду вас, дайте слово, умоляю. Она ему чуть слышно, даю, и ручку протянула, и поцеловал он ручку, и поскакал, конь в саду у него стоял. Выбегла она на террасы, поглядела, как он помчал, и покрестила его. Вбежала, упала на коленки, молиться стала, заплакала, обхватила меня, зацеловала, схватила Евангелие Анны Ивановны. Папочка с ним скончался. Грудки себе прижала. «Скорее, нянечка, ничего не надо, только скорее, скорее!» «Как так ничего не надо? Агашки-то оставлять!» Силы Господь дал. Я в укладку свою да в два чемодана все поклала. Докторова сапоги даже забрала. Встретим и отдадим. И все его портреты уложила, и яичек сварила, и маслица постного две бутылки забрала, и мучки с пудик отсыпала. Больше пуда пришлось оставить. Вот я жалела как. Барыня, милая, да как же я не догадалась-то? Да мне бы все татарину тому подарить. Месяцу молится, а верный-то какой. Ведь он в рай попадет, в рай. И спрашивать не будут, какой веры. Голову свою за нас клал. Да без него бы, может, и в живых-то нас не было. Ну вот возьмите, татарин, а и у него совесть есть. Только до месяца мог понять. А если бы он до Христа-то знал, в святые бы попал. Сколько я того татарина поминала, всегда за него молюсь. Про свирку, понятно, не вынешь за него, святого имя такого нет, Осман-то. Больше собак так кличут. А за его здоровье, если жив, ем, поминаю. Все забрала. и весь ее гардероб, и белье все грязное забрала, а она все по даче тормошилась. Дров как мне было жалко. Хорошие такие, сухие, дубовые. Материю какую выменила, не поносила. Уж Агашка змея вертела, завистывала. И садовничка Ехида упрашивала подарить то, сё, ничего им не подарила, окромя дров, да мучки, да сушеных груш, у меня был испудик, да комсы оставила фунта 3 соленой. Вот, говорю, дача остается, грызите ее. У вас зубы жадные, грызите. А они лаются на меня. Грабители, все от нас забираете для чужих. Из рук рвут, выхватывают. Я уж татаринам пригрозила. Только успела увязать, татарин и подкатил с подводой. Ни слова не сказал. Забрал с парнишкой наше добро, нас усадил, покатили мы с горы. А внизу уж крайние благовестят. И на башенке, на белой, ихний татарин молитвы свои кричит, звонко так, и петушки поют, будто и страху нет. Господне дело, страху оно не знает. И как же мне захотелось в церкву зайти, в последний разок помолиться. Думалось, и церкви там нашей нет, куда завезут. Не знал ничего. А сон я видала, барня, как ехали мы с горы, я и вспомнила про сон-то, про раков этих страшенных. А вот...